Все сразу повернулись к нему. Лица у всех были испуганные. Император посмотрел на Атилу. Глаза у него были большие, холодные, как вода. Атила сделал свою шею железной. Он выдержал эти глаза. Император отвернулся и, кривя рот, сказал что-то Горбуну. Горбун подошел к Атиле и взял его за руку. «Иди! Иди отсюда скорее!» Через узенькую дверь он втащил его в длинный коридор. Адольп шел за ними. Со стен смотрели головы людей пустыми глазами. У них были ямы вместо глаз. Здесь пахло хорошо. Это был запах кожи. Тут стояли кожаные красные сундуки возле стен. Горбун, запыхавшись, сел на сундук, и Атила сел рядом с ним. Адольп нагнулся, его единственный глаз был желтый и злой. «Как у петуха!» — сказала Атила, и опять вспомнив, стал смеяться. «Дурак, молчи!» — Адольп стиснул его плечо. «Если ты так будешь и дальше...» «Мне хочется смеяться», — сказала Атила. «Нельзя! Здесь нельзя! Это не дома!» Голос у Адольпа был злой. Горбун посмотрел на Атилу теплыми, как шерсть, глазами. «Здесь нужно лгать, мальчик», — сказал он. «Что это, лгать?» — спросил Атила. Горбун обратился к Адольпу. «Объясни ему ты». Адольп сказал. «Ты помнишь, мы ходили на лисицу? Ты помнишь, мы смотрели ее следы?» Атила увидел гладкий голубой снег. И на нем, чуть посинее, следы лисьих пальцев. Следы были вывернутые, лисица бежала, пятясь назад. «Она пятилась, чтобы обмануть собак», — продолжал Адольп. «Здесь вокруг тебя собаки, помни это». Атила кивнул молча, теперь он понял. Горбун встал и пошел, качаясь длинными белыми руками. Он привел Атилу и Адольпа в комнату с большим окном. На окне были прозрачные красные, желтые, синие звери и люди. Но через окно ничего нельзя было увидеть. И стены были из больших камней. «Ты будешь жить здесь», — сказал Горбун. Адольп молчал. Он стоял, отвернувшись, и постукивал согнутым пальцем в стену. Темные камни глотали звук. Потом Горбун снова повел их, и они вошли в другую комнату. Там не было окон, были только стены, но было светло. Солнце падало сверху. Здесь были мальчики и юноши. Их было 10, или немного больше. Атила не мог сразу взять их всех в себя. Он только запомнил, что все были одеты по-римски, а на одном были черные штаны. Они все говорили вслух и теперь сразу замолкли. К Атиле подошел человек в запачканной белой одежде. Его желтая лысина блестела. Все лицо шевелилось и как будто ползло на Атилу. «Это Бас, учитель», — сказал Атиле Горбун. Потом Атила услышал чужие римские слова, и среди них имя своего отца, Мутьюга, и свое имя. Все столпились вокруг и ощупывали, трогали его глазами. Он увидел, что Адольп уходит вместе с Горбуном. Он хотел крикнуть: «Адольп, не уходи!» Но он запретил себе. Они ушли. Атила остался один. Кругом были чужие стены и люди. Нагнув голову с двумя торчащими, как рога, вихрами, он стоял и ждал. Бас положил ему на плечо руку. Атила сделал движение плечом, чтобы рука ушла, но она осталась.